Но 17 лет остается еще заполнить богатыми их историями и перипетиями, главными из которых явились двойная женитьба Иакова на Лии и на Рахили и появление Рувима. Рувим был от Лии, а не от Рахили. Лия родила Иакову первенца, который позднее промотал свое первородство, потому что бушевал, как вода, зачала его, выносила и подарила Иакову не Рахиль, невеста его чувства, и не она по воле Бога родила ему Симеона, Левия, Дана и Игуду или кого-либо из десяти до Завуалона, хотя по истечении праздничной недели, когда Иаков на пятый день покинул Лию и несколько освежился на ловле, она тоже была отдана ему в жены, о чем мы распространяться не станем. Ведь уже рассказано, как принял Иаков Рахиль. Из-за беса Лавана он принял ее сперва в Лии, и женитьба его была тогда и в самом деле двойной. Он спал тогда с двумя сестрами, с одной действительно, но мысленно с другой. А что тут значит «действительно»? В этом смысле Рувим был, конечно, сыном Рахили, зачатым с ней. И все же она, которая так полна была готовности и усердия, оставалась ни с чем, а Лия пополнела и округлилась, и довольно складывала руки на животе, смиренно склоняя голову на бок и опуская веки, чтобы не видно было, как она косит. Она разрешилась от бремени на кирпичах с величайшей легкостью. Роды продолжались несколько часов. Это было чистое удовольствие. Рувим, как вода, сразу устремился наружу. Когда Иаков, поспешно оповещенный, пришел с поля, ибо стояла пора уборки кунжута, новорожденный был уже выкупан, протерт солью и завернут в пеленки. Иаков возложил на него руку и при всех домочадцах произнес: «Мой сын!» Лаван выразил ему свое уважение. Он пожелал ему быть таким же молодцом, как он сам, и производить на свет сыновей 3 года подряд. А роженица на радостях воскликнула со своего ложа, что она будет плодовита 12 лет и без перерыва. Рахиль это слышала. Ее нельзя было оторвать от колыбели, подвешенной к потолку таким образом, чтобы Лия, лежа в постели, могла покачивать ее рукой. По другую сторону сидела Рахиль и разглядывала ребенка. Когда он плакал, она брала его на руки, подносила к набухшей в голубоватых жилках груди сестры, ненасытно смотрела, как-то кормила его, пока он не багровел и не раздувался от сытости, и, глядя на это, прижимала руки к собственной своей нежной груди. «Бедная малышка», — говорила ей тогда Лия, — «не огорчайся, придет и твоя очередь, и возможности твои несравненно лучше моих, ибо на тебя, а не на меня, глядят глаза нашего господина, и на каждое его пребывание в моем шатре приходится 4 или 6 ночей, когда он спит у тебя. Как же тебе не понести?» Но если возможностей у Рахили и было больше, то реализовывались они по воле Бога у Лии, ибо, едва оправившись от первых родов, она опять зачала, и, нося на спине Рувима, носила в животе Симеона, и ее почти не тошнило, когда плод стал расти, и она не роптала, когда он обезобразил ее, а была предельно бодра и весела, и трудилась в саду Лавана до того часа, когда, чуть изменившись в лице, велела поставить ей кирпичи. И тогда Симеон с легкостью вышел на свет и чихнул. Все восхищались им, больше всех Рахиль, и как больно ей было им восхищаться. С ним дело обстояло уже несколько иначе, чем с первым. Ни по неведению, ни из-за обмана родил его Иаков с Лией. Он принадлежал ей полностью и несомненно. А Рахиль? Что стало с этой малышкой? Ведь как серьезно и весело глядела она на двоюродного брата, с какой милой отвагой, с какой готовностью к жизни, как уверенно ждала и чувствовала, что будет родить ему детей по образу их обоих, иной раз и близнецов. И вот она оставалась ни с чем, а Лия качала уже 2-го. Как это вышло? Буква предания — единственное, на что мы можем опереться, пытаясь объяснить печальное это положение. А смысл ее вкратце таков. Поскольку Лия не была любима Иаковом, Бог сделал ее плодовитой, а Рахиль — бесплодной. Именно поэтому эта попытка объяснения не хуже любой другой. Она носит предположительный, а не безапелляционный характер, ибо прямого и директивного заявления Эль-Шадаи о смысле этих его действий, которое было бы сделано Иакову или другому заинтересованному лицу,